802. Матерь Агни-йоги. Утверждать себя в несомненном приходится каждодневно, ибо плотная очевидность перед глазами, и яро затемняется ею знание духа. Вот так и идет упорная борьба в сознании между видимостью и действительностью. Во власти очевидности живут все, пока не пробьет час ухода. И тогда рушится явление феноменального мира, и другой мир выступает на авансцену и заменяет собою мир плотный. В готовности надо прибыть к неизбежному рушению видимости. Вчерашний день тоже собою являл эту видимость, но где он сейчас? Его нет. Он мимо сознания промчался в постоянном потоке смены внешних явлений. Его уже не вернуть. Так надо в постоянной готовности быть, расставаться без сожаления со всем, что вокруг, и что так яро заполняет собою сознание. И не надо жалеть ни о чем, ибо все, что вокруг есть, было и будет, все временно, все приходящее, и совсем придется расстаться. Мы путники пути в беспредельность. По его сторонам мелькают придорожные знаки и безвозвратно уходят в прошлое по мере продвижения духа. Так в готовности будем устремляться вперед, ни о чем не жалея, что в прошлом.